Внешне он казался милым со всеми и даже подружился с гриффиндорцами, но на самом деле в разговоре Том читал между строк и чувствовал благоговение Джерри перед теорией родословной, и его отвращение к грязнокровкам. Как будто слепок с него самого, настолько они были похожи. Том даже почувствовал, что через несколько лет, когда Джерри окончит школу, велика вероятность того, что он пойдет по его старому пути. Это заставило его задуматься. Возможно, вместо того, чтобы искать способ завладеть телом Джерри, он мог бы обучить его, и когда в будущем тот проявит себя, то станет одним из лидеров пожирателей смерти. Наблюдая в дневнике за тем, как Том начинает обучать его окклюменции, Джерри подумал, эти трудности почти закончились. Он не был особенно хорош в сеянии лжи, но, насмотревшись телевизора в прошлой жизни, он знал, что если хочешь кому-то солгать, то лгать во всем – самый простой способ быть разоблаченным. Особенно если на противоположной стороне находится очень умный человек. 90% правды и 10% лжи – самый безопасный способ. Если держать дневник закрытым и не сообщать тому информацию, то это, конечно, безопасно, но рано или поздно он все равно что-то поймет. Поэтому, чтобы завоевать доверие Волан-де-Морта, он, по сути, показал себя в Хогвартсе с самой лучшей стороны. Единственное, что было неправдой, это его открытое поклонение теории родословных и неприязнь к маглам. Что касается того, почему тайная комната была намеренно раскрыта Дамблдору, то здесь есть две основные причины. Первая – дать правдоподобное объяснение исчезновению Василиска из тайной комнаты, чтобы Том решил, что именно Дамблдор обнаружил тайную комнату и убил его. Вторая – исправить положение Хагрида. В конце концов, он украл у лесничего яйцо дракона и Фестрала, а еще Хагрид многому научил его, что касается ухода за волшебными существами. Нужно было как-то загладить вину перед Хагридом, Парселтонга, записанного в красном шарике, и того факта, что в тайной комнате было несколько оставленных Василиском чешуек, было достаточно. Дамблдор догадался, что именно произошло много лет назад. Что же касается того, кто обездвижил Миртл, кто намеренно оставил маленький шарик и письмо, то пусть Дамблдор потихоньку догадывается, все равно не получится. Как мог ученик покорить Василиска? Содержание оставленного им пергаментного письма очень простое. В нем он сообщает Дамблдору, что Василиска из тайной комнаты забрал он, а в конце оставлено имя. Таинственный миролюбивый праведный исследователь. Письмо оставлено лишь для того, чтобы Дамблдор не подумал о разгуливающем на свободе Василиске, и не закрыл школу. Время мчалось, и первый семестр прошел в одно мгновение. Ни Василиска, ни инцидента в тайной комнате, время в Хогвартсе пролетело относительно спокойно, даже на матче по квиддичу после Хэллоуина не было никаких происшествий. Возможно, из-за того, что не было нападений Василиска и план Люциуса не сработал, домовой эльф Добби не так агрессивно пытался заставить Гарри бросить школу, и не создавал проблем на квиддиче. К сожалению, в этом году без участия Джерри команда Слизерина по квиддичу не обыграла Гриффиндор с Гарри, из-за чего Снегт ходил недовольный несколько дней. И только на Рождество у слизеринцев поднялось настроение, ведь на Рождество в Лондоне будет проходить Международная лига, в которой примут участие целых 7 команд по квиддичу. И Джерри, слизеринец, будет участвовать в этом турнире в качестве ловца Англии. Матч длился неделю, и результаты говорили сами за себя. С Джерри в роли ловца английской команде по квиддичу всегда удавалось первым поймать снитч и переломить ход игры. Так что в итоге турнир по квиддичу в Лондоне завершился победой сборной Англии. Это также позволило Джерри в очередной раз заявить о себе в английском мире волшебников. Ранее Лига четырех наций проводилась во Франции, волшебников из Англии туда ездило не так много, и основные массы видели результаты матчей в газетах. А в этот раз турнир проходил в Лондоне, большинство волшебников смотрели его в прямом эфире, и результаты, конечно, были другими. Особенно резкие изменения, самый захватывающий способ выиграть, по мнению зрителей. Помимо славы, Джерри заработал на этом турнире еще и призовые деньги, отчего его карманы вновь пополнились, и он смог купить в большом количестве некоторые материалы, чтобы попрактиковаться в изготовлении волшебных зелий и алхимии. В течение полугода, помимо того, что Том постоянно давал ему знания о магии, где бы он ни находился, недостатка в советах по зельеварению и алхимии тоже не было. Том знал, как делать зелья реконструкции тела, создавать крестражи, конечно, неплохо разбирался в зельеварении и алхимии. Много каких-то нужных знаний, за которыми Джерри было неудобно обращаться к Снегу, он мог получить от Тома Риддла. За два дня до окончания рождественских каникул и на следующий день после возвращения Джерри в Хогвартс с турнира, поздно вечером, Джерри стоял в шкатулке, пространство которой увеличилось уже в три раза, и направил руку вперед, чувствуя каждую частичку тела из-за освежения. Он максимально сосредоточился на радостных эмоциях, а затем произнес вслух заклинание «Экспекто патронум». Перед глазами Джерри возникла огромная и ослепительно белая фигура. «Никогда не думал, что мой патронус окажется таким». Джерри удивленно вскинул брови. Примечание. Как всегда полез на английское вики и обнаружил, что там статья про патронус длиннее, чем на русском. Патронус – англ. Патронус – лат. Патронус – защитник, магическая сущность, вызываемая заклинанием «Экспекто патронум». Это самое известное и одно из самых мощных защитных заклинаний, известных волшебникам. Заклинание чрезвычайно сложное и направляет положительные эмоции заклинателя в мощную защиту и вызывает частично осязаемую положительную энергию, известную как патронус или дух-хранитель, телесный патронус. Служит как защита от дементоров и смеркутов, против которых не существует других средств защиты. В боевых условиях патронуса под силу вызвать только сильному, опытному волшебнику, так как это очень сложная магия. Для вызова патронуса нужно вспомнить самые счастливые моменты своей жизни, иначе кроме вспышки света ничего не получится. Чары вызова патронуса очень древние, доподлинно неизвестно, когда они были изобретены. Существует два типа патронусов. Телесный, который представляет собой патронуса определенной формы, и бестелесный, не имеющий определенной формы и не способный отбиваться от дементоров так, как телесный патронус. Однако некоторые волшебники, такие как Ремус Люпин, предпочитали использовать бестелесный патронус, чтобы скрыть свою личность. Патронус олицетворял то, что было скрыто, неизвестно, но необходимо внутри личности. Когда человек сталкивается с нечеловеческим злом, таким как дементор, он должен использовать ресурсы, которые ему, возможно, никогда бы не понадобились, а патронус – это пробужденное тайное «я», дремлющее до тех пор, пока оно не понадобится, и теперь должно быть выведено на свет. Патронусы принимали формы, которых их заклинатели, возможно, не ожидали, к которым они никогда не испытывали особой привязанности или, в редких случаях, даже не осознавали. Каждый патронус был также уникален, как и его создатель. И даже однояйцевые близнецы, как известно, производили очень разных патронусов. Патронус – это именительный падеж единственного числа, означающий защитник, опекун или просто покровитель на латыни, конкретно отражающий всю роль, которую играет патронус. На архаичной латыни это слово означает «отец», что интересно, учитывая, что патронус Гарри Поттера – олень, а это форма анимага и патронус его отца. Латинское слово «экспекто» – это форма первого лица единственного числа от «экспектаре», означающая «ждать». Таким образом, заклинание переводится как «я жду покровителя». Есть общее убеждение в том, что темный волшебник не способен вызвать патронус, так как он находится на темной стороне вместе с дементорами. Однако у злого мага может возникнуть потребность в защитнике. О последствиях использования этих чар нечестными колдунами рассказывала Миранда Гуссекл. Когда темный маг Розидиан произнес заклинание «Экспекто патронум», из его палочки посыпались личинки, облепили его и уничтожили. Джоан Роулинг говорила, что никто из пожирателей смерти кроме Северуса Снегга не может сотворить эти чары. Глава 227. Могущественный патронус. Могущественный патронус. Патронус считался одним из самых известных и мощных защитных заклинаний. Это чрезвычайно сложные чары, вызывающие положительные силы, собирающиеся в патронуса. Большинство волшебников не в состоянии успешно призвать его, и даже те волшебники, которые могут, не все способны вызвать телесного патронуса. Большинством волшебников, которым удалось применить заклинание, вызывали лишь облако серебристого полупрозрачного света. Если бестелесный патронус может лишь с трудом противостоять дементорам, то телесный способен не только с легкостью расправляться с дементорами, но и летать, передавать слова на большие расстояния, а также совершать физические атаки. Однако большинство патронусов посредственны в физическом плане. Кошки, собаки, кролики, крысы и даже некоторые похожие на божьи коровки и стрекоз. Если же речь идет о патронусе типа медведя, волка, тигра или чего-то подобного, то это уже совсем другая история. Раньше чары Патронуса являлись символом силы колдуна. В прошлом волшебники, способные вызвать сильного Патронуса, обычно избирались на высшие посты в Визингомате и Министерстве магии. И вот Джерри после долгих усилий наконец-то удалось овладеть этим сложнейшим заклинанием. На самом деле получить заклинание Патронуса было не так уж и сложно. В книгах, которые Джерри купил в книжном магазине Косого переулка, оно было. Только вот сложность этого заклинания была несколько выше его предположений. С его уровнем развития магии в то время было сложно научиться вызывать Патронуса путем самостоятельного изучения. Поэтому, чтобы максимизировать силу, он временно отказался от его изучения и сосредоточился на других аспектах. Только теперь его основа значительно окрепла, к тому же он получил Тамаридбла, магическую версию 100 тысяч почему, и мог задавать вопросы в любое время. Примечание. 100 тысяч почему. Рассказы о вещах книга, написанная советским русским писателем, инженером-химиком М. Ильиным, впервые была издана в 1929 году. М. Ильин, настоящее имя Илья Яковлевич Маршак, является братом советского писателя Самуила Маршака. В Китае издается серия научно-популярных книг, в основном предназначенная для детей, названных также 100 тысяч почему в честь советского писателя М. Ильина. Только после постоянных усилий ему удалось выпустить Патронуса, причем телесного, до конца Рождества. Обычно, пока волшебник не выпустил Патронуса, он не знает, каким он будет. По опыту, чаще всего это было животное, к которому они были ближе. Но все зависело от личности волшебника, его эмоций в тот момент и всех остальных аспектов. У Джерри не было особенно близкого животного, а живоглота он в свое время взял не потому, что любил кошек, а потому, что считал, что это предотвратит зло и будет полезно. Сейчас он часто отправлял живоглота на воспитание к Гермионе, в основном потому, что Гермиона очень любила живоглота, а кот очень любил Гермиону. У Джерри действительно не было достаточно времени, чтобы заботиться о нем, поэтому Джерри не знал, что его Патронус окажется 8-метровым гигантом. Такая форма не то чтобы не встречалась Джерри в магических книгах, просто она была крайне редкой, и в истории был записан только один такой. Это знаменитый древнегреческий волшебник, имя которого можно найти даже на карточках шоколадных лягушек. Все называли его Андрос Неуязвимый, потому что в свою эпоху он был самым могущественным волшебником, ни один колдун не победил его в поединке. Он даже мог использовать патронусы без палочки. Собственно, это вполне логично. В Древней Греции не было смертельных заклятий, а патронус, как самое мощное защитное заклинание, в принципе могло защитить от большинства магических атак того времени. Представьте себе гигантского патронуса, который не боялся никаких магических заклинаний и обладал силой, не уступающей силе гиганта. Это страшный сон колдуна. Как только Андрос выпускал патронуса, он уже победил. Пожалуй, пришло время проверить его силу, действительно ли он так силен, как говорят слухи. Глядя на вызванного им патронуса, Джерри решил проверить его различные аспекты, чтобы получить представление о его силе. А лучшего испытания, чем настоящая битва, и придумать было нельзя. Повернув голову, он быстро нашел подходящий предмет для проверки силы демона. «Норберт, иди сюда!» Мысленно подал он команду огнедышащему дракону. Норберт, уже почти достигший зрелости, неохотно затрепетал крыльями и полетел в ту сторону, где находился Джерри. На данный момент ему было уже больше года, он полностью научился летать и дышать огнем, по размерам почти достигнув взрослой особи. Не хватало еще нескольких месяцев. Но даже так, его убойная сила уже ужасала. Способные легко разорвать плоть обычных людей драконьи когти, достаточно острые, чтобы прокусить стальную пластину драконьей клыки, мощное магическое пламя, а также твердая драконья чешуя. Все это свидетельствовало о могуществе норвежского горбатого. Ладно, не обижайся, все равно ты здесь только и играешь с Норсой. Сделай дело, и я позволю Суньлаку дать тебе вечером дополнительную порцию еды. Почувствовав агрессию в сердце Норберта, Джерри с беспомощным видом утешил его. Поскольку сопротивление магии Норберта было относительно высоким, он часто использовал дракона для экспериментов со своей магией. Как следствие, только Норберт слышал его зов и сразу понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. На самом деле, в этот раз обойтись без него было невозможно. Обычно подобные эксперименты с магией проводили поочередно Норберт и Василиск, но змей не умел летать, Поэтому, если он хотел полностью проверить Патронус, нужен Норберт. Вместе с ним в шкатулке лежал еще один огнедышащий дракон, перуанский змеезуб, яйцо которого он ранее выкрал у французского торговца с черного рынка. Джерри назвал его Нарса, но он только сейчас научился дышать огнем и еще не умел летать, атакуя со всей силы. После приказа атаковать Норберт тут же взлетел и обрушил на гигантского Патронуса драконье пламя. Чтобы проверить устойчивость Патронуса к магии, Джерри не стал отводить его в сторону, а поднял руки и скрестил их у груди. Пламя дракона, которое было настолько мощным, что могло расплавить сталь, полилось на гигантского Патронуса и, к удивлению, не причинило ему никакого вреда. Однако Джерри отчетливо ощущал, что скорость, вытекающая из его тела магической силы, ускорялась. Видя, что магия бесполезна, Норберт сделал выпад в сторону головы Патронуса. И на этот раз Джерри не стал уклоняться. Острые драконьи когти прошлись по голове гиганта, расколов ее без особых усилий. Очевидно, что гигантский Патронус не обладал высокой защитой от физических атак. Однако всего через несколько секунд голова Патронуса удивительным образом вернулась в исходное состояние. Примечание. Андрос родился в Древней Греции. В какой-то момент он овладел заклинаниями без палочки, а также заклинанием Патронуса. Утверждалось, что его телесный Патронус был размером с гиганта, хотя неясно, была ли его форма на самом деле гигантом-великаном или каким-то другим гигантским существом. В знак признания его мастерства в волшебстве он заслужил эпитет «Неуязвимый». К 1990-м годам Андрос был изображен на открытке с шоколадной лягушкой, на которой были запечатлены его магические навыки и изображено, как он без палочки вызывает своего знаменитого Патронуса. Хотя Патронус Андроса очень знаменит своими размерами, известно, что размер и телесная форма Патронуса никак не влияют на его силу. Другой знаменитый Патронус, принадлежащий Илли, принял облик маленькой мышки, но обладал огромной силой. Однако, учитывая тот факт, что Андрос сам является выдающимся волшебником, его Патронус должен быть чрезвычайно могущественным. Вполне вероятно, что Патронус Андроса действительно был гигантом, если никогда не было другого такого же большого. У Хидли Флитвуда в качестве Патронуса был вымерший мамонт, единственный случай, когда Патронус выбрал форму вымершего животного, который, безусловно, считался огромным по сравнению с формами, обычно принимаемыми Патронусом. Но, несмотря на это, он считается равным Андросу в магических способностях. Глава 228. Возвращение в основной мир. Возвращение в основной мир. У Патронуса не было жизненно важных мест, его тело состояло из белого света. Хотя физически он был не так уж силен, но если приложить немного магической силы, то даже если его избить до полусмерти, он сможет быстро прийти в норму. Далее, сила атаки. Джерри заставил Патронуса взлететь, подхватил находящегося в воздухе Норберта и ударил его в живот. Рев. Норберт невольно издал жалкий вопль и был отброшен ударом, но успел взмахнуть крыльями, прежде чем стабилизировался. Прислушавшись к реакции сердца Норберта, Джерри понял, что удар гиганта в половину силы причинил дракону боль, хотя и не ранил. «Хорошо, больше никаких дел, пусть Сунь-Лок добавит тебе вечером двух жареных козлов». Когда испытания почти закончились, Джерри, махнув рукой, чтобы отогнать Норберта, взял пулеметы и ракеты и начал новый раунд испытаний. Когда все испытания завершились, Джерри не удержался и воскликнул. Неудивительно, что его называют неуязвимым Андросом. Этот Патронус-гигант действительно хорош. После последнего испытания Джерри обнаружил, что пока он не умрет и его магическая сила не иссякнет, Патронус не исчезнет. Даже если он стоял на месте и снаряды непрерывно разрывали его на куски, пока Джерри вливал магическую силу, Патронус быстро возвращался в нормальное состояние. Скорость перемещения не была особенно быстрой из-за его больших размеров, но не слишком далека от обычной летающей метлы. По силе он, может, и не дотягивал до мерзости или Халка, которых он видел раньше, но и слабым его не назовешь. Он мог перемещать свое сознание в Патронуса, подобно волшебному дракону, сражаясь им или даже что-то говоря. Мир Гарри Поттера. 14 июня 1992 года, 12 по полуночи. В легендарном и чрезвычайно опасном запретном лесу парил чрезвычайно симпатичный мальчик ростом около 1,75 м. На нем была широкая колдовская мантия, он плыл по воздуху не очень быстро, но цвет его лица выглядел исключительно спокойным, и он не испытывал ни малейшего страха из-за темноты запретного леса. Это был Джерри, проучившийся еще один год в Хогвартсе. За год Джерри стремительно вырос, и по внешнему виду он стал похож не на ученика второго года, а на волшебника пятого или шестого. Правда, по возрасту ему было около 15, а в этом возрасте мальчики растут наиболее бурно. Я едва освоил технику полета, она не очень практична при нынешней скорости, но выглядит неплохо. Джерри наблюдал за своей маленькой скоростью, втайне вздохнув. Техника полета была действительно сложной. На самом деле, это в основном потому, что он только что научился. Если бы у Джерри было немного больше времени, его скорость была бы намного больше, но, конечно, даже близко несравнима с Фистралом. Нашел. После некоторого времени его глаза внезапно загорелись, затем он взмахнул рукой и наложил на себя дезиллюминационное заклинание, дрейфуя направо. В 200 метрах справа, на стволе огромного дерева, он увидел акромантула размером с лошадиную повозку, который просто спокойно сидел. Неизвестно, спал ли он или ждал, когда появится добыча. Медленно поднявшись в воздух над гигантским пауком, Джерри усыпил его оглушающим заклятием, а затем засунул в пространство шкатулки. Главной целью его визита в запретный лес на этот раз была поимка десятков акромантулов для заключения контракта. Акромантул, будучи магическим животным того же уровня опасности, что и огнедышащий дракон, хотя и не мог сравниться с ним по силе, но по интеллекту не уступал человеку. Он даже мог выучить человеческий язык, а это было именно то, что ценил Джерри. Независимо от того, был ли это мощный дракон или быстрый фистрал, а также 12 роботов-солдат, чей интеллект он открыл с помощью заклинания, никто из них не считался разумным. Дракон и фистрал ничем не отличался от обычных зверей по разумности, в то время как роботы, интеллект которых появился из-за магии, пока что сильно отличались от действительно разумных существ. Они были скорее похожи на продукт, напоминающий искусственный интеллект. Вы когда-нибудь видели по-настоящему разумное существо, которое может оставаться неподвижным в течение тысяч лет, как каменное изваяние в стенах школы? Или подобно шахматной фигуре на шахматной доске, которая может давать советы игроку, но никогда не покидает доску? У истинно разумных существ есть эмоции, они грустят, у них разбивается сердце, они чувствуют одиночество, пустоту, а у этих, активированных заклинанием, такого нет. Джерри осознал это только недавно. Поэтому он считал, что эффект заклинания одушевления очень похож на технологию искусственного интеллекта, только в одном случае эффект создавался с помощью магии, а в другом – с помощью технологий. Однако акромантулы были по-настоящему разумны. Король акромантула Фарагог, благодаря воспитанию Хагрида, подавил в себе инстинкт и не стал вредить людям, а также запретил своим детям и внукам вредить Хагриду. Но его неблагодарные дети и внуки также придут на помощь пожирателям смерти в их нападении на Хогвартс из-за обещаний Волан-де-Морта. Джерри счел, что группа разумных и говорящих гигантских пауков должна сыграть роль в его дальнейших планах. Заклинание полета плюс дезиллюминационное заклинание плюс оглушающее заклятие. При нынешней магической силе Джерри поймать акромантулов было не так уж сложно. Примерно за час Джерри спокойно расправился с 35 гигантскими пауками. Почувствовав, что количество магических животных, которых он может приручить, почти достигло предела, он вернулся в гостиную Слизерина. Вечером состоялся ужин по случаю окончания учебного года, а завтра начинались летние каникулы. Сейчас он израсходовал все свои запасы, у него почти не осталось красных звезд. Поэтому после каникул он планировал закончить свое пребывание в этом маленьком мире и вернуться прямо в главный мир Марвел. На следующий день Джерри собрал свои вещи и, как и в прошлые летние каникулы, вместе со всеми учениками Хогвартса отправился на Хогвартс-экспрессе обратно в Лондон. Попрощавшись с Гарри, Гермионой, Роном и группой учеников Слизерина на вокзале Кингс-Кросс, он снова отправился в дырявый котел, где снял номер. Когда Том, владелец бара, увидел Джерри, морщины на его лице превратились в улыбку. Ведь появление Джерри означало, что на его счет поступит внушительная сумма. Вечером Джерри открыл дневник, и в нем быстро высветилась строчка текста. «Когда ты отправишься в леса Албании, там до сих пор хранится клад, оставленный Слизерином. Заявка еще рассматривается, так что, когда ее одобрит, мы отправимся в путь». Ответив, Джерри закрыл дневник и положил его на стол, после чего нажал кнопку «Вернуться на панели». Глава 229. Путешествие в Лос-Анджелес. Путешествие в Лос-Анджелес. Я вернулся. Год пролетел очень быстро. Глядя на знакомую в комнату, Джерри не удержался от восклицания. Щелк. Щелкнув пальцами, Джерри снова стал таким, каким был год назад. За несколько месяцев рост Джерри постепенно вернется к обычному. Если за одну ночь он станет намного выше, Хаас с остальными придут в ужас. Посмотрев в зеркало и убедившись, что его рост примерно соответствует норме, Джерри достал шкатулку и выпустил 4 домовых эльфов. Трое в доме, моя семья, мне нужно, чтобы вы незаметно находились рядом с ними и защищали. Вместе с домашними эльфами он трансгрессировал в комнаты Хааса и Айши. Большого, как сильнейшего, он оставил защищать Хааса, так как у него самая опасная работа, а сестер больше и меньше, защищать Бейли и Айшу соответственно. Что касается маленького, то Джерри немного подумал и вернул его в пространство шкатулки. Будет помогать ему управлять магическими животными. Позаботившись об этом, он вернулся в шкатулку и приступил к ежедневной медитации. На следующий день, отправив учительницу Бейли и Айшу на школьный автобус, Джерри не пошел в школу, а вместо этого просто пропал, трансгрессировав. Перед лицом армии пришельцев, которая могла появиться в ближайшее время, только домовых эльфов все равно недостаточно. Бейли и Айша будут в порядке, они учились в школе и, в принципе, особых проблем у них не возникнет. Что касается Хааса, то он, как офицер полиции, в случае вторжения пришельцев должен будет оказаться на переднем крае, и уровень опасности значительно возрастет. Если это будет обычный человек, например, грабитель, то домовой эльф вполне с ним справится. Но если это будут инопланетяне, мутировавшие в ходе научного эксперимента монстры, пришельцы и т.п., то уже будет сложнее. Поэтому Джерри намеревался добавить еще один слой защиты для Хааса. Когда он появился вновь, Джерри уже был на окраине Нью-Йорка. Выпустив черношкура, они быстро превратились в летящую в направлении Лос-Анджелеса черную линию. Хотя Джерри мог мгновенно перемещаться, его уровень трансгрессии не позволял попасть из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, поэтому для перемещения на большие расстояния в данный момент был необходим фистрал. 3 часа спустя Джерри приземлился в саду большого особняка Тони в Малибу, Лос-Анджелес. В тот момент, когда он приземлился, в особняке сработала сигнализация, а через 2 минуты его окружила группа телохранителей в костюмах. «Я друг Тони, пожалуйста, сообщите ему, что у меня к нему дело». Группа телохранителей посмотрела на Джерри, который был одет в колдовскую мантию, а также на несколько устрашающего фистрала под ним, и сразу же всполошилась. Один из них взял рацию и проинформировал о ситуации. Тем временем на последнем этаже башни Старка в Манхэттене, Нью-Йорк, Тони, обняв Пиппер, пил красное вино и обсуждал свой план по использованию дуговых реакторов для получения возобновляемой энергии. Внезапно раздался несколько механический голос. «Сэр, вас ищет мисс-волшебница. Джарвис, скажи, что меня нет, ты не видишь, а раз это мисс-волшебница, тогда, пожалуйста, попроси ее подняться». Учитывая характер Тони, когда он встречался с Пиппер, даже если придет президент США, его нужно будет подождать. Однако волшебница была исключением, ведь она спасла ему жизнь, да и во время последнего бунта роботов-солдат оказала ему немалую помощь. «Сэр, мисс-волшебница находится не у здания, а у вас дома в Лос-Анджелесе». В этот момент появился проекционный экран, на котором был сам Джерри в мантии, восседающий на фистрале в саду у особняка в Лос-Анджелесе. «О, дорогая, похоже, я снова надолго пропаду». Тони бросил на Пиппер извиняющийся взгляд. Пиппер посмотрела на Джерри и фистрала на экране с удивлением и покачала головой. «Все в порядке, идите, у мисс-волшебницы наверняка что-то важное». О том, что волшебница спасла его жизнь с помощью зелья, Тони рассказал ей после бунта роботов, поэтому она относилась к ней очень хорошо. «Джарвис, скажи мисс-волшебнице, чтобы она подождала меня в гостиной, я буду там через час». Нью-Йорк находился более чем в 4000 километрах от Лос-Анджелеса, и даже в сверхзвуковом костюме полет туда займет не менее часа. В саду особняка Лос-Анджелеса телохранитель, шедший впереди, услышал приказ по гарнитуре и тут же велел своему коллеге убрать оружие, а затем вежливо сказал Джерри: «Мисс, пожалуйста, «Пройдите в дом, выпейте чего-нибудь и подождите немного». Мистер Старк сказал, что сможет прилететь сюда через час. «Через час? Он что, сейчас не внутри?» – удивился Джерри. Главный телохранитель ответил: «Нет, мистер Старк сейчас находится в башне Старка на Манхэттене». «Башня Старка?» – Джерри на мгновение задумался. Перед входом в Малый мир он видел в новостях, что Тони планирует построить самое высокое здание с видом на Нью-Йорк в районе Манхэттена, но не ожидал, что его закончат так быстро. «Поняла, ему не надо лететь, пусть ждет меня. Буду там через пару минут», — сказал Джерри, сойдя с лошади. Отправив Фистрала в шкатулку, он достал перчатку и продолжил: «Не забудьте взять эту перчатку и отдать ее Тони». Сказав это, он активировал портал и после всплеска пространственного искажения исчез на месте. Что касается ведущего телохранителя, то он, увидев, как Джерри засасывает перчатка, застыл на месте с тем же лицом, что и остальные телохранители за ним, шокированным. Осторожно присев на корточки, он потрогал перчатку пистолетом и, не найдя ничего необычного, поднял ее. Неужели это магия? За этот год обучения в Хогвартсе под руководством Волан-де-Морта и в результате кропотливой работы самого Джерри его уровень владения алхимией и зачарованием значительно повысился. Теперь он мог полностью положиться на самого себя при изготовлении порталов. Поэтому портальные ключи не такая уж редкость для него. Сейчас он так просто бросил перчатку и оставил ее в особняке Старка, просто потому, что в будущем будет гораздо удобнее попадать в Лос-Анджелес. В дальнейшем, когда у него появится время, он планировал сделать еще больше портальных ключей. Тогда каждый раз, посещая какой-нибудь город, он будет бросать туда ключ, и будет лучше, если они будут во всех городах на планете. Таким образом, в будущем он сможет мгновенно перемещаться в любую точку Земли с помощью портальных ключей и трансгрессии. На самом деле такое перемещение в фиксированную точку лучше, чем с помощью летучего пороха. Создание сети было слишком сложным и хлопотным делом для одного волшебника, в то время как порталы он мог делать в любое свободное время. Глава 230. Квантовая телепортация. Квантовая телепортация. Воспользовавшись порталом, чтобы вернуться в Нью-Йорк, Джерри снова трансгрессировал, но уже в Манхэттен рядом с башней Старка, а затем медленно взлетел, используя заклинание полета. «Сэр, мисс-волшебница просила вас подождать здесь, она будет через 2 минуты». Тони уже собирался надеть костюм, когда снова раздался голос Джервиса. «Что, 2 минуты? Ее летающая лошадь, она не такая быстрая». Тони вспомнил, что в прошлый раз он видел черную устрашающую лошадь на авианосце, и хотя она летала довольно быстро, но никак не могла долететь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 2 минуты. Даже его костюм не мог летать так быстро. Может быть, она не прилетит. В этот момент Пиппер увидела на экране сцену, в которой Джерри исчез, телепортировавшись. Не прилетит? Тогда как? Тони только повернулся и отошел от оборудования, автоматически надевающего на него стальной костюм, и не успел он взглянуть на экран, как его прервал стук в стекло. Повернув голову в сторону окна, он увидел знакомую фигуру в мантии волшебника, которая парила за стеклом, приветственно махая ему рукой. Вот это классный фокус. Увидев Тони и Пиппер, Джерри снова трансгрессировал и появился прямо перед ними. «Тони, давно не виделись. Ох, давно не виделись. Мисс-волшебница, похоже, ваша магия снова стала лучше». Глядя на внезапное мгновенное перемещение Джерри, и Тони, и Пиппер были поражены. «Разве это не просто фокус?» – пошутил Джерри. «Ха-ха, не знал, что у вас такой хороший слух». Тони взял со стола бокал и сделал глоток красного вина, чтобы скрыть свое смущение. «Я пришла не вовремя». Глядя на красное вино в руках Пиппер и Тони, Джерри сразу понял, что эти двое, вероятно, заняты чем-то очень личным. «Если так, я могу прийти позже». «О, нет-нет, сначала вы с Тони поговорите, а я пойду принесу вам что-нибудь перекусить». Пиппер махнула рукой, опустила бокал с вином, улыбнулась и повернулась, чтобы выйти. «Зачем мисс-волшебница меня искала?» Тони поставил опустевший бокал и перешел к делу. Джерри направил палочку на пустой стакан, который поставил Тони, и тот немедленно превратился в полицейскую машину, но только в модель. «Я бы хотела, чтобы вы построили мне одну из этих полицейских машин. Материалы должны быть хорошего качества, а в салоне установлено современное оружие, пулеметы, ракеты и тому подобное. По стоимости я все улажу, когда она будет готова. Не нужно никакой платы, вы меня уже не раз выручали». Только, могу я спросить, для чего вы хотите такую полицейскую машину? Джерри просил установить на полицейскую машину тяжелое вооружение, и Тони, естественно, хотел знать, зачем. Извините, это связано с безопасностью моей семьи, поэтому неудобно говорить. Но вы можете быть уверены, что я прошу вас помочь построить эту полицейскую машину только для защиты семьи, и не буду делать ничего плохого. Джерри махнул рукой и вернул модель полицейской машины в исходное состояние. Тони сделал паузу на мгновение, прежде чем вернуться. Ну что ж, хорошо. Дела волшебницы были видны всем. Не то чтобы кто-то настаивал на том, чтобы каждую ночь выходить на улицу и сражаться с преступниками, даже он делал это лишь время от времени. А уж Тор из Асгарда, тем более, выходил на борьбу с преступниками только тогда, когда ему было скучно. Так что характер волшебницы был признан публикой. Спасибо, но, пожалуйста, не говорите Шайтеу. Вы знаете, они пытаются выяснить мою личность, а я не хочу втягивать в это мою семью, которые являются обычными людьми. Беспомощно пожал плечами Джерри. Тони одобрительно кивнул. Хотя общее впечатление о Шайте оставалось относительно положительным, некоторые их жесткие методы не одобрялись, и именно поэтому он всегда отказывался присоединиться к этой уморительной программе «Мстители». Она будет готова примерно через 3-4 дня, как мне с вами связаться? Построить полицейскую машину и положить в нее оружие было не слишком сложно для человека такого уровня, как Тони. Вот, пожалуйста, когда все будет готово, позовите меня в зеркале. Если вы в Нью-Йорке, я могу быстро прибыть. Если в Лос-Анджелесе, положите на пол перчатку, которую я оставила. Джерри достал из ящика зеркало и протянул его Тони. Теперь он мог делать сквозные зеркала сам на основе своего, и усовершенствовал его, оставив основное у себя, создав подзеркала. Его главное зеркало могло связаться с каждым из подзеркал, а те не могли связаться друг с другом, но могли связаться с главным. Однако заклинание для связи с ними состояло из простого слова «волшебница». Только у Колсона, поскольку он сделал это заранее, заклинание представляло собой длинную строку китайских слов. «Я только что попросила Хэкпи сходить и купить немного вкусностей. Давайте перекусим вместе». В этот момент снова вошла Пиппер с подносом маленьких лакомств. «Спасибо, я люблю сладости». 3 дня спустя, Джерри, бывший в школе, почувствовал вибрацию зеркала на своей талии и понял, что это должен быть Тони. Оставив иллюзорного двойника на месте, он с помощью дезиллюминационного заклинания вышел из класса и нашел безлюдное место, после чего трансгрессировал в свою комнату. Трансгрессия издавала звук, похожий на хлопушку, поэтому не подходила для использования в классе. «Привет, Тони. Мисс Ведьма, я уже сделал вашу полицейскую машину и положил перчатку на пол, так что вы можете прийти и забрать ее». Посмотрев на Тони в зеркало, Джерри кивнул, взял перчатку, лежащую в комнате, и активировал портал. Произошло искажение пространства, и когда он появился вновь, то находился в лаборатории особняка Тони. «Квантовая телепортация? Я и не думал, что с магией вы можете так телепортироваться». Глядя на появившегося из воздуха Джерри, Тони не удержался от восклицания. На самом деле он никогда не верил в магию, потому что, по его мнению, магия, которую использовал Джерри, вполне объяснима наукой. Магия мгновенного переноса в науке называлась квантовой телепортацией, которая включала в себя ряд вопросов, таких как квантовая запутанность и квантовые позиции. Вот только при нынешнем уровне развития человеческой техники полностью овладеть такой технологией было невозможно. Магия Джерри, напротив, использовала другой способ реализации этой техники, превосходящий современные технологии. С точки зрения ученого, все можно объяснить с помощью науки, а если нельзя, то только потому, что к этому еще не прикоснулись. Квантовая телепортация, а ведь похоже. Услышав от Тони комментарий про квантовую телепортацию, Джерри не стал его опровергать, а лишь одобрительно кивнул. Глава 231. Магическая версия трансформера. Магическая версия трансформера. По мнению Джерри, магия и наука, включая экстрасенсорные способности и тому подобное, были, по сути, одним и тем же. Это похоже на большую дорогу, начальная точка которой ничем не отличалась, но на пути было много развилок, но в конце концов они сходились. Многое из того, что может делать магия, может и наука, а то, что может делать наука, может и магия. Магия может вызвать пламя, наука может сделать огнемет, магия может заморозить воду, Наука создает холодильники и морозильники, с помощью магии можно летать, но с помощью науки создать летательные аппараты. Только магия больше полагается на саму себя, и то, насколько она сильна или нет, зависит от конкретного человека. А наука в большей степени опирается на инструменты, которыми может пользоваться каждый. Трудно сказать, что мощнее, но у всего есть свои сильные стороны. Могущественный волшебник может с помощью магии в одиночку уничтожить город, а обычный человек может дистанционно нажать кнопку и взорвать его с помощью ядерной бомбы. То же самое касается экстрасенсорных способностей, мутаций и тому подобное. Все это развилки, которые при развитии не будут уступать в мощи. Согласно вашей просьбе, внешний вид и внутреннее устройство машины полностью соответствуют полицейскому автомобилю Chevrolet Caprice, который сейчас используется департаментом полиции. Если специальная функция не включена, то он будет обычным полицейским автомобилем, но если нажать здесь, Тони нажал красную кнопку на правой стороне рулевого колеса, и тут же на экране появился интерфейс управления, похожий на планшет. С помощью этого интерфейса вы можете управлять фарами машины, чтобы вызвать два гатлинга, а также капотом, если хотите выпустить три ракеты. Насчет материала, из которого сделана машина. Выслушав вступление Тони, Джерри удовлетворенно кивнул. Профессионал был профессионалом, а для такого гения, как Тони, способного создать боевой костюм, такой уровень модификации слишком прост. Тони даже добавил в машину множество устройств, о которых Джерри не задумывался, чтобы сделать ее еще более совершенной. Все отлично, спасибо большое. Если в будущем понадобится помощь, обращайтесь ко мне через волшебное зеркало. Поместив полицейскую машину в шкатулку и попрощавшись с Тони, он еще раз использовал портал и вернулся в свою школу в Нью-Йорке. Сейчас его красные звездочки практически исчерпали себя. Джерри мог рассчитывать только на ежедневный заработок по ночам, но так едва ли удавалось поддерживать ежедневное использование, чего уж говорить о накоплениях. Именно поэтому он оставил одно из зеркал Тони. При нормальных обстоятельствах, с учетом способностей Тони, ради мелкого дела он с Джерри не свяжется, но если дело потребует его помощи, тогда на счету может оказаться большое количество красных звезд. План Джерри очень прост. Он даст героям зеркала, чтобы они могли связаться с ним, когда столкнутся с какими-то важными событиями, такими как спасение города или мира. Оказав им помощь, он получит много красных звезд. В будущем, если он столкнется с чем-то сложным, он махнет рукой, и эти супергерои помогут ему в ответ. Поздно вечером, вернувшись домой, Джерри не стал, как обычно, заниматься медитацией в пространстве шкатулки, а сосредоточил взгляд на полицейской машине. «Оживи!» Прижав руки к дверце машины, Джерри сначала заколдовал ее, затем провел серию ошеломляющих магических манипуляций. Он собирался устроить этой полицейской машине, сделанной для Хаоса, второе преображение. Тони использовал технологические модификации, теперь же он собирался применить магию, чтобы модифицировать заклинаниями. Волшебство эльфов хорошо, но мощной атакующей магии в нем, по сути, не было. Они использовали в основном бытовую магию. Поэтому Джерри собирался объединить силу технологии и магии, чтобы улучшить автомобиль до такого уровня, где у него будет достаточная и атака, и защита, а также интеллект. В общем, она должна быть способна защитить Хаоса в случае опасности. С его нынешним уровнем алхимии в сочетании со знаниями магии трех миров он был уверен, что сможет преобразовать машину так, чтобы она соответствовала требованиям. В дальнейшем Джерри каждый вечер, возвращаясь с патрулирования, тратил не менее 3 часов на полицейскую машину. Наконец, спустя более чем полмесяца, измененная магией версия полицейского Chevrolet Caprice была готова. Вверх. Джерри стоял на лужайке с тетрадью и отдавал приказ стоящей перед ним полицейской машине. «Вас понял». Автомобиль ответил несколько вяло, а затем, включив двигатель, взлетел и быстро пролетел по пространству шкатулки. Видя, что полицейская машина летит очень уверенно, Джерри удовлетворенно кивнул и поставил галочку в графе полета. Невидимость. Полицейская машина мгновенно перешла в режим невидимости. Пулеметный огонь. 2 гатлинга выскочили из фар полицейской машины и стали громыхать по давно приготовленным на земле мишеням. Ракеты. Капот полицейской машины быстро открылся, и оттуда вылетела ракета. Режим защиты. На поверхности автомобиля появился слой защитных чар, полностью окутывая ее. Очень хорошо. Джерри подошел к приземлившейся на газон машине и похлопал по капоту в знак похвалы. Спасибо, хозяин. Полицейская машина получила сознание всего полмесяца назад и еще не настолько свободно владела речью. Убрав руку, Джерри лукаво улыбнулся. Последнее испытание – трансформация автобота. По его команде над полицейской машиной вспыхнула вспышка магии, и автомобиль мгновенно принял человекоподобную форму, на 90% похожую на автоботов из фильма «Трансформеры». Запомни, в повседневной жизни ты – самая обычная полицейская машина. Если Хаос действительно столкнется с опасностью, ты должна будешь помочь ему всеми силами. Потом, когда Хаос спросит тебя, расскажешь ему, что ты – автобот с планеты Кибертрон, который попал на Землю в результате несчастного случая и в итоге превратился в полицейскую машину. Тебя будут звать Смолган. Да, хозяин, меня будут звать Смолган, и я родом с планеты Кибертрон. Заикаясь, ответил автомобиль. То, что полицейская машина могла превращаться в автобота, на самом деле было результатом комбинации Джерри трансфигурации и одушевления в алхимии. На самом деле, функции автобота практически не изменились. Он сделал это только для того, чтобы после инцидента одурачить Хаоса. В конце концов, Хаос верил в силу, в световые мечи и в то, что трансформеры существуют во Вселенной, просто Земля их еще не обнаружила. Конечно, отчасти это было и дурное желание со стороны Джерри. Ему было интересно посмотреть, какое выражение будет у Хаоса на лице, когда Смолган превратится в автобота и скажет Хаосу, что он с планеты Кибертрон. Примечание. Ее имя означает «легкая артиллерия», «маленькая пушка» и тому подобное. Сначала думал написать просто «пушка», но потом написал на английском. Выбирал между Little Gun, Light Gun, Minigun D и т.д. Что лучше, так и не решил. Глава 232. Усовершенствованные роботы-солдаты. Усовершенствованные роботы-солдаты. Вообще-то, было бы неплохо, если бы Хаосу удалось и дальше не замечать его, потому что это означало бы, что он в безопасности и Смолгану не придется появляться. Первый, подойди на секунду и проверь работу Смолгана. Джерри взмахнул рукой и вызвал первого, который, орудуя длинным клинком, проводил боевую подготовку. С первым появились некоторые изменения по сравнению с тем, что было год назад. В дополнение к тому, что уже было, Джерри с помощью алхимии добавил множество новых внутренних функций, таких как дезиллюминационное заклинание и щитовые чары. Кроме того, он специально выделил небольшое пространство в груди и расширил его с помощью заклинания незримого расширения для хранения запасных боеприпасов и использования в качестве временного убежища для спасения обычных людей в особых обстоятельствах. Изменения во внешнем виде были незначительными, одноручный гигантский меч в его руке был заменен на палаш с длинной рукояткой, похожей на алебарду на длинной рукояти Гуаньюя, военачальник царства Шу эпохи Троецарствия и один из главных героев средневекового романа «Троецарствие», а также бог войны под именем Гуанди, которую можно было держать обеими руками. С точки зрения Джерри, враг с пустыми руками, безусловно, не так опасен, как вооруженный противник. Представьте себе, когда робот-солдат и противник сражаются, пули и ракеты уже израсходованы, нужно вести ближний бой, удар за ударом атаковать противника. И тут робот вытаскивает огромный наэлектризованный меч. А ведь дистанция атаки мечом тоже несколько дальше, чем кулаком, верно? Итак, Джерри снабдил каждого робота своим видом оружия ближнего боя, чтобы справиться с самыми разными ситуациями. Здесь были и длинный меч, и алебарда, и парные клинки, и парные крюки, и гигантский меч, и огромный топор, и ударный молот, и так далее. Каждый день перед 12 роботами-солдатами проигрывались различные обучающие видеоролики или фильмы о кунг-фу, посвященные бою с применением древнего оружия, чтобы они могли учиться и практиковаться друг с другом. Честно говоря, большинство алхимических навыков, которые он изучил за последний год, в основном использовались на этих 12 роботах-солдатах, и каждый из них в отдельности мог быть использован как уникальное оружие. Только вот, они были духовно просветлены заклинанием, и без приказов Джерри их способность самостоятельно оценивать ситуацию в некоторых случаях была гораздо хуже, чем у него самого. Кроме того, чтобы избежать проблем с энергией, Джерри выгравировал внутри этих роботов несколько кругов, поглощающих магическую силу, что позволило им поглощать энергию автономно. Таким образом, эти 12 роботов в настоящее время также обладали двойным свойством – магией и электричеством. Первый подошел к Смолгану и, вставив длиннорукий меч в крепление на спине, надавил руками на корпус автомобиля. В электронных глазах промелькнула информация. «Мастер, все в порядке, в корпусе Смолгана нет никакого оборудования для слежки», — доложил первый, убирая руки. «Очень хорошо, продолжай тренировку». Джерри махнул рукой, разрешая первому вернуться на исходную позицию и продолжить отрабатывать боевые навыки. «Конечно, они надежнее ЩАИТА». По прошествии года интеллект 12 роботов-солдат также достиг значительного прогресса, и теперь они полностью контролировали свои тела. Поэтому те контрольные устройства, которые ЩАИТА оставил в их телах, уже давно были извлечены сами собой. Первый проверил автомобиль, чтобы помешать Тани установить в нем оборудование для мониторинга и позиционирования. В конце концов, Джерри вел себя так, как будто мало что знал о технике. Но оказалось, что Тани, хотя и остер на язык, надежнее, чем ЩАИТА. Покинув шкатулку, Джерри переместился в гараж, использовал замораживающее заклинание, чтобы временно отключить камеры, и поменял местами Смолгана и полицейскую машину Хаоса. За годы поездок в полицейской машине Хаоса, Джерри прошелся по всем механизмам и деталям, поэтому никто бы не заметил разницы. Сняв замораживающее заклинание и переместившись снова в дом, он заменил ключи. Ну вот, готово. Теперь, когда безопасность его семьи практически гарантирована, ему не нужно было так тщательно следить за своими действиями. Если однажды его личность будет случайно раскрыта и кто-то задумает использовать его близких, то он будет очень удивлен. Прошло больше месяца. По дороге в школу Хаос болтал с Джерри. «Не знаю почему, в последнее время моя машина становится все мягче и мягче в управлении. Раньше я подумывал о том, чтобы купить новую, но теперь мне кажется, что с этой старушкой я чувствую себя более комфортно. В прошлый раз, когда я гнался за беглецом, он на Mercedes-Benz не оторвался от меня. Мой папа, водитель со стажем, как технологии могут сравниться с объединением человека и машины?» Джерри польстил Хаосу, но внутри тайно рассмеялся. «Это должно быть легко. Благодаря двойной силе магии и электричества, не говоря уже о Mercedes-Benz, если выжать максимум, даже суперкар не сравнится со Смогланом». Хаос думал, что смог поймать беглеца, в основном, благодаря собственным навыкам вождения. Если бы он вел старую машину, то увидел бы лишь удаляющийся вдаль свет задних фар. «Ха-ха-ха, точно. Твой отец, когда был молодым в полиции, имел прозвище бога автомобилей Квинса. Я сбился со счета, сколько поймал гонщиков. Их босс, Доминик Толидо, был безжалостным и заносчивым, но я отправил его в тюрьму на 2 года. Выслушав похвалу сына, Хаос мгновенно воспрял духом. Чем старше становится человек, тем больше он любит вспоминать былую славу. Особенно перед Джерри, который обычно демонстрировал очень высокие результаты, так что у Хаоса редко бывала возможность похвастаться. «Папа, вот и школа. Зайди на минуту и распишись». Директор школы, мистер Брейн, согласился, что я пропущу один класс и в следующем году перейду сразу в старшую школу Мидтауна. Джерри указал на школу впереди, прервав состояние Хаоса, продолжавшего вспоминать великие дни прошлого. «Ох, хорошо, но Джерри, ты действительно собираешься пропустить год и сразу перейти в старшую школу? Не слишком ли ты торопишься? Ты всего год проучился в этой». Хаос припарковал полицейскую машину на стоянке возле школы и с некоторым беспокойством посмотрел на Джерри. «Хоть ты и быстро растешь, но все-таки тебе всего 12. После почти 2-месячного возвращения Джерри постепенно подтянулся до нормального роста, так что теперь был не намного ниже Хаоса. «Не волнуйтесь, я усвоил все знания из средней школы и прошел все тесты, необходимые для пропуска одного класса». Директор и все учителя согласились. «Я просто не знал, что ты так скоро пойдешь в старшую школу». Хаосу показалось, что его сыну еще рано идти в старшую школу, когда он только в прошлом году окончил начальную. «Эх, если бы Айша была хоть на 1/10 такой же умной, как ты». «Я слышал от Бейли, что в этом году она опять завалила математику на выпускных экзаменах». Глава 233. Мидтаунская школа науки и технологий. Мидтаунская школа науки и технологий. Примечание. Меня немного запутало то, что в оригинале на китайском есть иероглиф средний. Как оказалось, так переводится и старшая школа, точнее это можно перевести как высшая средняя школа. Довольно быстро поправил. Есть 3 основных аспекта силы волшебника. Первый – количество освоенных заклинаний. Чем больше магии освоено, тем больше у него решений перед лицом опасности, способов достичь своей цели самым простым способом. Например, если вы хотите открыть суперкрепкую дверь, если он знает только магию огня, то нужно расплавить ее, что очень трудно. Но если он выучил открывающие чары, то, просто произнося его и используя мизерное количество магической силы, волшебник сможет решить эту проблему. И теперь, когда Джерри изучил большую часть магии трех миров, как по количеству, так и по видам, он временно достиг предела своих способностей к обучению и может на время отложить это в сторону. Второй, сила магии и убойность заклинаний. Естественно, все это зависит от исследования и глубокого анализа этой магии. Именно этим Джерри и занимался, и сейчас в основном занимается. Поэтому на данный момент количество освоенных им заклинаний достаточно велико, и ему нужно прагматично подходить к основам и улучшать синтез, чтобы увеличить силу магии. Третьим и наиболее важным аспектом было общее количество магической силы в его теле, которое начиналось с родословной волшебника, полученной от панели, и медленно развивалось благодаря возрасту. Позже он освоил технику медитации и активно поглощал и усиливал свою магическую силу, ускоряя развитие родословной. В настоящее время благодаря технике медитации его магическая сила превосходила силу большинства взрослых колдунов. Однако после полного развития родословной скорость усиления значительно снизилась, если полагаться только на ночную медитацию. Если он хотел, чтобы его магическая сила достигла уровня Одина или легендарного Дармамму, тогда, полагаясь только на технику медитации, даже с учетом усиления освежения и круга Мерлина, пройдет несколько тысяч лет или даже десятков тысяч лет, прежде чем это станет возможным. Тысячи лет – это слишком долго. Именно по этой причине он заставил директора и учителей позволить пропустить год учебы. Поскольку обычные магические средства не могли помочь быстрому росту магической силы, он мог попытаться использовать науку. Сыворотка суперсолдата, гамма-лучи, в этом мире были очень развиты биотехнологии, и многие ученые и биологи могли создавать существ, сравнимых по силе с богами, просто используя свой интеллект. Он хотел использовать биологические знания этого мира, чтобы понять, как усилить и улучшить свою колдовскую родословную. Согласно его нынешней теории, родословная волшебников, скорее всего, шла от древних людей, которые решились смешать свою кровь с кровью волшебных существ. Тогда, при поддержке более совершенных биологических инструментов и соответствующих теорий основного мира, нет причин, из-за которых его родословная не может быть изучена и улучшена. И если его кровь волшебника станет достаточно сильной, то он сможет использовать медитацию для ее быстрого преобразования, преодолев тысячу лет упорных тренировок со скоростью ракеты. Просто сейчас его знания о биологии были на уровне старшей школы из прошлой жизни, и глупо думать, что он сможет провести эксперименты самостоятельно. Поэтому ему пришлось пропустить год обучения, а также быстро подтянуть свои знания по биологии, поднапрячь мозги и познакомиться с самыми продвинутыми теориями биологии. На самом деле он уже подумывал о том, чтобы обратиться к экспертам-биологам этого мира, например, к доктору Беннеру или к авторитетным докторам наук, чтобы они провели эти эксперименты по очищению колдовской крови. Но после тщательного обдумывания он все же отказался от этого удобного метода, потому что он не мог полностью доверять этим биологам, и он не хотел, чтобы его родословная просочилась в этот мир. Даже если он сможет контролировать биологов с помощью заклятия Империус, это все равно небезопасно. Ведь к заклятию вырабатывалась определенная устойчивость, если его применяли более одного раза, и люди, обладающие достаточной силой воли, также могли быть невосприимчивы к его воздействию, как Фьюри и многие лучшие агенты ЩА и ТА. Хотя он несколько презирал характер Фьюри, ему пришлось признать, что сила воли лучших агентов, таких как Фьюри, превосходит силу воли обычных людей. Кроме того, даже если бы лучшие биологи мира создали сыворотку, способную очистить кровь волшебника, он не смог бы спокойно ввести ее в собственное тело, не понимая принципов изготовления. Поэтому лучше потратить время на самостоятельное изучение и освоение техники, чтобы создать что-то надежное. К тому же, у него есть помощник для мозга освежения, и он довольно быстро учился. Возможно, в будущем он даже сможет стать самым могущественным ученым в этом мире. Овладев этими знаниями, в будущем можно будет изменять не только колдовскую родословную, но и другие аспекты. Например, увеличить силу подчиненных ему волшебных существ или даже создать новый вид и так далее. В в кабинете директора школы. «Мистер Витт, ваш сын слишком хорош, он просто гений. Я думаю, что он зря тратит драгоценное время, оставаясь в младшей школе. Вы можете быть уверены, что с его талантом он точно не отстанет в обучении в старшей школе». Брайан, пожилой директор с залысиной на макушке, улыбнулся и протянул Хаосу бланк согласия на пропуск одного года обучения. Кому из родителей не нравится, когда их детей хвалят, особенно в плане успеваемости? Хотя Джерри не был биологическим сыном Хаоса, он вырастил его, прилагая все возможные усилия, и относился к нему как к родному. Поэтому, услышав, как директор школы восхваляет гениальность его сына, он улыбнулся и хмыкнул. Джерри был умным с самого детства, я всегда чувствовал, что в будущем он неизбежно станет выдающейся личностью. Раз уж директор школы сказал, что нет никаких проблем с тем, чтобы он пропустил один год, то, конечно, я не против. Хаос рассказывал о разных гениальных поступках Джерри в детстве, быстро подписав бланк согласия. Сейчас я рекомендую ему учиться в старшей школе Мидтауна. Хотя это государственная школа, но ее ученики часто занимают призовые места на различных конкурсах, это очень хороший выбор, и я также дружу с ее директором. Он очень заинтересовался ситуацией с Джерри, и если вы согласны, то после летних каникул Джерри сможет пойти туда учиться. Мидтаунская школа науки и технологий. Джерри сам выбрал ее, и основной причиной было близкое расположение к его дому. Другая причина заключалась в том, что в трилогии о Человеке-пауке Тоби Магуайр Питер Паркер окончил эту школу. И хотя он не знал, учился ли в этой школе Человек-паук этого мира, он все равно выбрал ее. В сущности, для него не имело значения, в какой школе учиться, ведь за это время он уже изучил все школьные знания самостоятельно. Старшая школа была лишь коротким трамплином, его целью был университет, университет с лучшими в мире знаниями по биологии. Если бы прыжок сразу в университет не был слишком заметным, он бы просто пропустил старшую школу. Тем не менее, он намеревался проучиться там всего один год, а затем перейти в университет. Глава 234. Смерть Колсона. Смерть Колсона. Директор школы рекомендовал школу Мидтауна, и Джерри, который был высокого мнения о ней, не возражал, поэтому Хаос не спорил. Таким образом, пропуск Джерри одного года для поступления был подтвержден. Когда летние каникулы закончились и 1 сентября начались занятия, он мог сразу поступить в среднюю школу Мидтауна.